Глава 12. «Тебе это ни к чему», — провозгласила Ианта, когда я сообщила, что собираюсь учиться в Оксфорде. Она выпятила губы, глаза потемнели от недовольства, как часто случалось, когда я росла и становилась более независимой. Мама почуяла, что я рвусь к свободе. Оксфорд представлял собой более серьезную, осуществимую угрозу, чем мечты о путешествиях в джунглях и пустынях Патагонии. «Тебе нечего там делать», — повторила она. «К тому же это не для девушек, чтобы не говорил тебе мистер Роллинсон». Она задумалась. «Не стоит ему вбивать всякие мысли тебе в голову. Таких людей, как мы, туда не берут. Он специально со мной занимается. Считает, что я способная. Как же? Так тебя там и ждут». В ту минуту я ненавидела свою мать, которая, как всегда, мастерски поддела ножом мое неуверенное эго и разнесла его в прах. Но я выстояла. «Увидишь», — сказала я. Мне было 18, почти 19. Первый день семестра, в первый год обучения, Ианта проводила меня на такси. По ошибке мы оказались у церкви Христа, не у колледжа Святой Хильды. У входа Ианта окинула взглядом анфиладу двориков и внушающие доверие здания и бросила на землю дешевый чемодан. «Здесь попрощаемся», — сказала она. «Дальше пойдешь одна, так будет лучше». Целуя ее, я ощутила соленый вкус слез и легкий, едва уловимый аромат лавандовой туалетной воды. Ианта порывисто обняла меня, потом оттолкнула. «Иди», — проговорила она, — «радуйся своей новой жизни». Что чувствовала мать, садясь в такси, уезжая на Пенкерст Парейд к своим билетам и расписаниям в турагентстве? Она ставила на мне груз своих опасений и неодобрений, но... Я часто вспоминаю ту опрятную, упрямую, удаляющуюся фигуру в твидовом пальто. Наверное, ей казалось, что я сбросила ее, как орех-скорлупку, что ее женская роль окончена. Или, может быть, Ианта думала, что теперь может до конца отдаться своему несчастью и исследовать его глубины. «Господи Иисусе, я ее убил!» По словам Мазарин, именно так отреагировал Хэл Торн, когда месяцем позже сбил меня с велосипеда на улице, когда я ехала на велосипеде. Еще она рассказала, что Хэл вел себя безупречно. Бережно уложил меня, вызвал полицию, приказал Мазарин, которая ехала вместе с ним, записать имена всех свидетелей. Его действия были полны героизма, и он это понимал. Последние слова Мазарин произнесла с присущим ей легким оттенком иронии. Водителем Хэл был паршивым, но все же не таким плохим, чтобы задавить меня насмерть. Я не видела, как его белый фургон подкрался сзади и не слышала скрипа тормозов, но меня до сих пор преследует воспоминание о том, как перед падением я выставила руки, чтобы защититься. Было еще одно воспоминание. О том, как Хэл сидел рядом с каталкой и скручивал мои чулки в клубок. А низкое осеннее солнце светило сквозь окна и высвечивало нимб вокруг его головы. Память сообщила мне, что он положил чулки рядом с аккуратно сложенными страничками моего эссе по Дону и велосипедными фарами, которые почти не пострадали. Джон Дон — это знаменитый английский поэт, метафизик XVII века. Прошлое и настоящее беспомощно завертелись в моем сотрясенном мозгу, и мне представилось, будто я снова в Риме. В скверике, на Виа Элизабетта. Странный светловолосый парень, столь заботливо приводивший мои вещи в порядок, моему обманчивому видению казался столь же идеальным, что и каменный юноша, хранитель фонтана, Барберини. Должно быть, я шевельнулась, и мои ушибленные кости хрустнули. Я застонала, и он вздернул голову. «Привет». Парень наклонился и нежно взял мою руку, будто знал, как обращаться с людьми, которые испытывают боль. «Меня надо пристрелить. Это я виноват, и, к сожалению, вашему велосипеду уже ничего не поможет. Да и вы чудом уцелели. Я заметила, что у него американский акцент, и нахмурилась. Это было ошибкой, потому что хмуриться было больно. Я захныкала, и незнакомец поспешил меня утешить». На голове у вас порез, но, слава богу, он скрыт под волосами и полно ушибов. Но рентген показал, что переломов нет. У него была умная, уверенная и загадочная улыбка. Я не разрушил вашей красоты. Этого бы я себе в жизни не простил. Все еще находясь в полубессознательном состоянии, я больше беспокоилась о том, что чуть не умерла, чем о разрушении своей возможной красоты. «Вы ангел?» Я хотела проверить, не обращается ли ко мне ангел, прежде чем отправить меня в преисподнюю. Если хотите, стану ангелом. Со временем. Я следила за движениями его губ, наклоном головы. Статуи из фонтана принесли с собой сияние тропического солнца, жалящий полярный холод, шорох травы саванны и безмолвие пустыни. Одна из фигур сидела рядом и держала меня за руку. Тогда все и началось. Хелл навещал меня в больнице каждый день в течение недели. Он был стипендиантом Ротса с американского Среднего Запада, изучал археологию и антропологию. В женскую палату госпиталя Энни Брюэр он приносил такие вещи, которые вовсе не вязались с капельницами-утками. Одеяло из племени туарег, фотографии обнаженной женщины, работы Нодота пухлой жемчужной кожей, похожей на откормленного зерном цыпленка. Все это было частью моего странного выздоровления. В последний день пребывания в больнице он явился в солдатской форме цвета хаки с повязанным вокруг шеи красным шарфом и протянул мне кусок колючей проволоки. Ранний образец. Такой использовали первые американские поселенцы. Коллекционная вещь. Мое лицо все еще было покрыто синяками. Опухоль не спала, и мне было больно разговаривать. Неужели кто-то коллекционирует колючую проволоку? Есть целый музей. Хелл вложил проволоку мне в руку, и колючки странной формы впились в ладонь. Первопроходцы изобрели проволоку, чтобы обозначить границы своих домов и ферм. Я представила себе кольца колючей проволоки, опутавшие сухую пыльную равнину. Внутри огороженной территории слышался гогот гусей и кур, собак, шум детей, пахло домашней выпечкой. Там были женщины в выцветших розовых платьях и соломенных шляпках, грубая деревянная мебель и колодец. За пределами проволоки на дикой территории прятались осторожные краснокожие индейцы, буйволы, рыскали койоты и луговые собаки. Может, чтобы защищаться? Это же агрессивная штука. В этом ее предназначение. «Очень смешно», — сказал Хелл и отобрал проволоку, потом замялся. «Конечно, владение это и есть воровство». Я откинулась на подушке. «Ты переступил эту границу?» Он наклонился и быстрым движением разгладил упругий завиток моих волос. «Разумеется. Мы постоянно воруем друг у друга». Оказалось, что Хелл живет в маленьком домике без отопления в венгерском гетто в районе Оксфорда, который назывался Джерихо, вместе с двумя другими студентами, получившими стипендию Ротса, и парой иностранных студентов, одной из которых была Мазарин. Она очень роскошная, истинно великолепная, с прекрасными манерами, говорил Хелл смешливым тоном. Вот я напротив, всего лишь неотесанная деревенщина. Меня это удивляло. Его знания и уверенность в себе намного превосходили мои. В доме было полно народу. Хозяин совершенно не заботился о его содержании. Здесь оказалось неудобно и волшебно. Когда врачи выпустили меня из больницы, посоветовав держаться подальше от ненормальных водителей, Хелл забрал меня на своем белом фургончике, и перед ужином мы ненадолго заглянули к нему. «Хочу познакомить тебя с Мазарин. Она тебе понравится». Он был прав на все 100, подметив, что мы с ней одного поля ягоды. У Хелла в комнате постоянно лежал собранный рюкзак. Бутылка с водой, сухой паёк на день, спальный мешок для любой погоды, легкие спортивные брюки и таблетки для очистки воды. Он объяснил, что всегда может схватить рюкзак и уехать без предварительных сборов, если вдруг сидеть в заточении станет невыносимо. Поэтому ему необходимо иметь при себе наготове рюкзак. Хелл говорил торопливо и беззаботно, с уверенностью, которую я сама так желала обрести. Может, она передалась ему от матери? «Мой золотоволосый мальчик», — наверное, говорила она, отчаянно покрывая его поцелуями. «Ты никогда не будешь смущаться, не станешь сомневаться и делать ошибки. Я смогу тебя защитить». А может, Хелл сам выработал уверенность в себе, выковывая ее из невзгоды и горести взросления? Мазарин слушала, как он рассказывает мне о рюкзаке. Она была в черной юбке и обтягивающем свитере. Эта девушка оказалась образованнее и изящнее всех студенток моего колледжа. Сильным французским акцентом она произнесла: «Должна заметить, он заставляет девушек стирать носки. Не позволяй ему допоздна тебя задерживать, ты, наверное, еще слишком слаба». Хэл отвел меня в марокканский ресторан, недавно открывшийся на окраине города и, как и все новое, невероятно популярный. «Самое меньшее, что я могу сделать в качестве извинения», — сказал он, провожая меня в зал. «Здесь было полно студентов, подтягивающих коктейли и сворачивающих самокрутки, но в моих ослепленных глазах Хэл выделялся среди них подобно маяку». Он сел напротив, положил руки на пластиковую столешницу и принялся меня изучать. «Могло быть и хуже. Мне нравится твоя блузка. Юная ослепительная красавица против старой одежды. Угадай, кто выйдет победителем в этом состязании, даже несмотря на синяки». Он прикоснулся к моей щеке. Я почувствовала, как к лицу приливает румянец и стала теребить кружевную манжету. У меня было так туго с деньгами, что я кое-как одевалась в вещи из секонд-хендов. Сейчас на мне красовалась муслиновая блузка с кружевной отделкой. Поношенная и мягкая, она хранила смутные воспоминания о чужих жизнях. «Если бы на моем месте была старушка, неужели бы ты не угостил ее ужином?» «Вряд ли. Скорее бы подарил большой букет гвоздик». «Не люблю гвоздики». «И зря. У них очень интересная история. Гвоздики пришли в Европу от арабов. В разных языках существуют разные вариации. Греческая, латинская, итальянская и французская. Но гвоздики очень английские цветы. Они должны тебе нравиться». Это было первое из его многочисленных поддразниваний, но я не собиралась уходить от темы. До сих пор я чувствовала себя так неопределенно, уязвимо, неуверенно до дрожи, но все же собралась с мыслями. «Я хочу выступить в защиту пожилых дам. Это возрастная дискриминация, а возраст не может быть причиной для отказа». Переход от поддразнивания к суровой серьезности произошел мгновенно. Как раз наоборот. «Если исходить из того, что все на этом свете, деньги, удача, твое жизненное пространство имеет конец, можно предположить, что старушка уже получила свою долю судьбоносных и важных встреч, и поэтому не должна жадничать. У тебя же в силу твоего возраста, наоборот, их недостаток». Я была поражена и уставилась на Хэла, околдованная его голубыми глазами. Они напоминали мне горячавки на альпийском лугу. Насыщенно-голубой наряд итальянского аристократа с картины «Чистейшую глубину сапфира». «Ты серьезно в это веришь? А ты как думаешь?» «Я бы пожадничала. К счастью, Роуз, тебе до старости еще далеко. И мне тоже. Но мы должны выработать правильную жизненную позицию, чтобы отодвинуть это время. Путешествовать, все время быть в движении». «Бедная старушка», — сказала я, и сердце мое стало легким и затанцевало, как перышко. «Бедная старушка, оставшаяся без ужина. Вообще-то, ее лишили ужина, потому что ты оказалась на ее месте». И снова его уверенная и нежная рука провела по контуру моей ссадины. Слава богу. Беспомощные и неудержимые эмоции, которые скапливались в моей душе, пока я лежала в больнице, запалились, вспыхнули и взорвались ярким пламенем. Я осторожно подняла руку. Наши пальцы сплелись, и биение моего сердца стало громким, как барабан. Хэл опустил руку и взял меню. «Таджин из курицы?» В его устах это звучало невероятно экзотично. В середине ужина он вдруг опустил нож и вилку. «Я влюбляюсь в тебя, Роуз. Забавно, правда?» Меня пробрала дрожь. Хэл часто уезжал на раскопки, и Мазарин с ее твердым разумным взглядом на жизнь полностью это одобряла. «Боль — это необходимость», — заявляла она, — «иначе как мы познаем, что такое наслаждение?» Я подумала, что она рассуждает так из неведения, поскольку на тот момент своей жизни умная и хорошенькая Мазарин еще не познала боли. Я сказала, что верность аргумента может быть доказана только на личном опыте. «Неужели?» — фыркнула она. Не считая неприятного онемения в одном бедре, я быстро поправилась после аварии. Любовь и прилив адреналина в кровь, курсирующую по венам, особенно способствовали выздоровлению. С одной стороны, онемевшее бедро было даром свыше, поскольку у меня появилась куча свободного времени для учебы в последующие 2 семестра. «У студентки есть все шансы стать лучшей», — писал мой довольный куратор в конце летнего семестра. «Посмотрим, сумеет ли она этим воспользоваться». Хелл заботился обо мне, суетился вокруг меня, вызывал такси, следил, чтобы я не замерзала. Мне казалось, будто кроме меня других женщин на земле не существует. «Я тебя вылечу», — говорил он. «Тогда у нас появится время для нас двоих». Он никогда не задавал вопросов. Мое прошлое его не интересовало, и о своем он тоже рассказывать не хотел. «Совершенно не важно, кем и чем мы были раньше», — объяснял он, — «важно только настоящее». Как он был прав. Солнце никогда еще не светило так ярко. Небо никогда не было таким голубым. Мое тело стало невесомым, пульсирующим, ненасытным. Меня переполняли безумный восторг и благодарность. Благоговение от того, что это произошло со мной. Он был незнакомцем, приехавшим из чужих краев. Он был той второй половинкой, которую я искала. В последний день летнего семестра мы гуляли у реки в ботаническом саду. Журчание воды заглушало шум транспорта. Небо заволокла легкая дымка облаков, нос щипал сладкий аромат земли после дождя. Я растерла между пальцами стебелек лаванды с клумбы. Хелл улыбнулся. «Название «лавандус», — хитро произнес он, — произошло от латинского глагола «мыться». Римляне использовали лаванду в качестве мыла. Я взяла его руку, разворошила сиренево-голубые соцветия, и листья выдохнули свой аромат. Я прижала его пальцы к своему лицу и вдохнула. «Я купаюсь в тебе». Хелл резко притянул меня к себе и поцеловал. «Прекрасная Роуз», — пробормотал он, — «что я буду без тебя делать?» На следующий день, когда я собрала вещи и была готова уезжать, я позвонила ему домой. «Дорогая», — у Мазарин был встревоженный голос, — «Хелл уехала сегодня утром и забрал рюкзак». Я похолодела. «Он оставил сообщение?» «Нет, я думала, ты знаешь». «Вот видишь», — пробурчала Анта, когда я вернулась домой, несчастная, с заплаканными глазами. «Говорила тебе, до добра это не доведет». Хелла не было 3 недели, и все это время я балансировала на грани и снова перебирала в памяти, что же я сделала неправильно, почему. Я ставила под сомнение все — свой ум, свое тело. Сексуальную неопытность, которую Хелл находил столь трогательной. Я пыталась определить, где же дала осечку, чем его не устроило. Где допустила ошибку и почему он бросил меня, не сказав ни слова. 3 недели спустя раздался звонок. Я открыла дверь и увидела Хелла. Он загорел и постройнел, но ему не помешало бы принять душ, а все пальцы были заклеены пластырем. «Надевай ботинки, мы едем в Корнуэлл». Едва не потеряв дар речи, я спросила, смеясь, «Где ты был?» «Я понятия не...» Он был искренне удивлен. «Разве я тебе не говорил?» «На раскопках, на севере. Изучал Древний Рим». Я почувствовала, как белею от ярости. «Нет, не говорил. Почему ты не предупредил?» «Теперь я здесь, значит, все в порядке, не так ли?» «Уходи». Хелл просунул в дверь ботинок. «Я купил тебе рюкзак. Хороший». Несмотря на его обезоруживающую мольбу о том, что он всего лишь невежественный американец, который хочет как можно лучше изучить остров, и лишь я способна быть его проводником, Ианта возражала. Незамужним девушкам не положено таскаться по сельской местности с молодыми мужчинами. Но мне было наплевать. И я оставила ее стоять на пороге с гневным лицом. Когда я вернулась, на щеках у меня играл румянец. Ступни покрылись коркой. Бедро зажило, я привыкла к звукам моря. Я рассказала Ианте о Пензансе, Морозионе, Хелстоне, Сен-Мазе, о том, как мы гуляли по прибрежной тропинке, наблюдая, как горные породы меняются от гранита к сланцу, как по вечерам сидели в пабах, пили пиво и сидр и ели рыбу с жареной картошкой. Естественно, я не рассказывала ей о ночах. бело-фиолетовых ночах, когда я сдирала пластырь с его изувеченных пальцев и одну за другой целовала ранки, нанесенные молотком и резцом. Или о том, как Хелл переворачивал меня, меняя позы до тех пор, пока мне не начинало казаться, что я сейчас умру. Не от удовольствия, а от любви. Это было не просто увлечение. Я не собиралась вести себя как развеселая независимая девчонка. Мне нужны были серьезные отношения. Я не хотела, чтобы эти невероятные чувства промелькнули и улетели прочь, как птицы, покружившись над кукурузным полем. Мне хотелось, чтобы Хелл оставил на мне отпечаток, а я на нем. Хотела, чтобы наш роман обрел вес и глубину, хотелось с пониманием перейти от невинности к неизведанной страсти, понимающей каждое нервное окончание, пульсирующей в каждом ударе сердца. Фоуи мы свернули на Сент-Вэй, ведущий в Падстоу. Проселочная дорога длиной примерно в 30 миль. Путь торговцев бронзового века и миссионеров из Уэльса и Ирландии. Мы любовались церквами и серыми надгробиями, эпитафиями утопленникам, жертвам чумы. Я подумала, не стоит обманывать себя, дух кельтов до сих пор властвует здесь. Это страна огня и страсти. В Порт-Айзек дорога свернула на север, и местность стала более холмистой. Хелл то и дело устраивал привал, чтобы помассировать мне спину в тех местах, где лямки рюкзака впивались в кожу, но мы продвигались быстро. Наконец, за очередным поворотом мы остановились. Под нами ревело море, чайки кружились над термальными источниками. Перед нами поднимались монументальные черные утесы. На их вершинах виднелись остатки стен с соляными потеками, руины замка Тинтагель. Я сняла рюкзак и села на жесткий упругий торф. Я устала. Губы и кожа пропитались солью. Хелл опустился на корточки позади меня. «Надеюсь, это не последнее путешествие». «Я тоже», — ответила я. Хелл обхватил колени и стал рассказывать о подъемах в горы, о пересечении пустыни и поисках долины, где выращивают жесткие абрикосы, а потом вымачивают их в родниковой воде. Море безразличное и беззаботное омывало пляж. Мне вдруг стало холодно. Я подумала о рогаликах, которые пекла Ианта, о пламени, потрескивающем в камине, о том, как далеко все это от долины, где растут жесткие абрикосы. Потом, спрятавшись за утесом на пляже, мы ели сэндвичи и рассказывали истории о замке. Осторожно ступая по сланцу, перешагивая через затопляемые во время прилива водоемы, беременная королева Югрейна запахнула на раздавшемся теле отороченную мехом накидку и с треском захлопнула дверь. Поднявшись наверх и приготовившись родить сына по имени Артур, она поблагодарила Бога за убежище, где могла укрыться от насилия, погубившего ее мужа. Чайки проносились мимо высоких арочных окон, где когда-то король Марк поручил своей жене Изольде, чья талия была не шире ладони, властвовать утесом и морем. А потом... В замке остановился юный рыцарь, чтобы принести присягу королю. Его звали Тристан. «Несчастливые истории», — заметила я. «Мать, оставшаяся в одиночестве, покинутый муж, любовники, которые умирают». Хелл обнял меня крепче. Сквозь куртку я ощущала биение его сердца.